В памяти некоторых людей старшего поколения на Западе остались гастроли театра Мейерхольда, Таирова, Вахтангова, броненосец Потемкин, 12 блока. Люди помоложе ничего не помнили. Они восхищались Шостаковичем, чтили Маяковского, которого знали скорее по биографии и по фотографиям, нежели по стихам, и с уверенностью говорили, что русские лишены пластического гения. Они хорошо поют, особенно хором, а за границу посылают огромные холсты, похожие на раскрашенные фотографии. Никто не знал стихов Пастернака, и доктора Живаго приняли как произведение никому неведомого гения. Когда показались молоденькие задорные поэты Евтушенко и Вознесенский, их ждал на Западе подлинный триумф. На вечера поэзии Евтушенко пришло больше французов, чем приходили когда-либо на встречи с французскими поэтами, исключая похороны Гюго. Дошло до явных курьезов. В Италии вышла специальная монография о выдающемся художнике Новой России Илье Глазунове. Наша молодежь ничего не знала о Мейерхольде, никогда не читала стихов Мандельштама или Марины Цветаевой, не видела холстов прекрасных наших художников – раннего Кончаловского, Лентулова, Ларионова, Шагала, Малевича, Фалька. Холсты живописцев Запада – Мане, Дега, Моне, Сезана, Матисса, Пикассо – были спрятаны в таинственные фонды. Кафку критики поносили. Это было общеобязательным, но никто, даже критики, не знали, что Кафка писал. Когда в 1957 году в книжный магазин «Истры» привезли несколько экземпляров рассказов Исаака Бабеля, они долго лежали на полке. Никто не слыхал о Бабеле, и его путали с немецким социал-демократом Бебелем. Для молодых людей, вошедших в жизнь после 20-го съезда, слишком многое было неизвестно. Я перешел к новому для меня жанру не от душевной лени, а от сознания своей ответственности перед читателями. В начале мая 1957 года я вернулся в Москву из Японии. Ко мне пришел взволнованный Вениамин Каверин и сказал, что завтра состоится встреча писателей с руководящими товарищами. Намечается крутой поворот к лучшему. Хотя я и сомневался в оптимистическом прогнозе Вениамина Александровича, навстречу пошел. В дверях я столкнулся с Дмитрием Шипиловым, который почему-то сказал мне: «Вам необходимо выступить». Грибачев резко нападал на московских писателей. Выступали многие писатели, отстаивавшие право писателя говорить правдиво или, наоборот, вспоминавший клуб Петюфи и нападавший на тех, кто показывает теневые стороны жизни. Я выступил и попытался поспорить с теми, кого потом произвели в автоматчиков. В итоге Хрущев сказал, что он согласен с суждениями автоматчика Грибачева. Неделю спустя нас снова пригласили на встречу, которая должна была состояться на правительственной даче, расположенной довольно далеко от Москвы. Сначала все бродили по аллеям вокруг пруда. Навстречу шел тот или иной ответственный товарищ, окруженный братьями-писателями. Потом настал час обеда. Народу было много. Все расселись за длинными столами. Разразилась гроза с проливным дождем. Столы стояли под навесом, но приходилось то и дело приподнимать брезент. На нем образовался второй пруд. Промокшие музыканты и певицы жались поближе к сухому месту. Обстановка была шекспировская. Гром то и дело громыхал, да и реплики хозяина стола были грозными, и их не могли скрасить ни коньяк, ни жареная рыба, изловленная по заверению меню в местном пруду. Хрущев нападал на Симонова, Шагинян и почему-то особенно на Маргариту Олигер. Константин Федин покаялся в том, что чего-то не додумал. Леонид Соболев горячо поддержал хозяина стола. Я не выдержал и ушел до конца обеда. В августе в газетах было напечатано сокращенное изложение выступления Хрущева под заголовком за тесную связь литературы и искусства с жизнью.